Я, можно сказать, сирота, — всхлипнула малышка и сделала вид, будто смахивает слезинку кончиком точеного указательного пальца. — Как это прискорбно! — вежливо обронил ее элегантный спутник. Входя следом за ней в отель, он заметил, что там по непонятной причине не оказалось швейцара, и что обилие красного потертого плюша сильно отличало это место от его дни гостиницы. Однако, поднимаясь по лестнице, он узрел чулки и, чуть выше по соседству, голые ляжки красотки, который позволил, желая просветиться, опередить себя на 6 ступенек. Просветившись, он ускорил шаг. Мысль, что ему предстоит блудить с женщиной, немного смущала его поначалу. Но, вспомнив Олесе Фос-Репос, он постарался забыть о комической стороне дела и вскоре нашел в себе силы на практике применить знания, приобретенные наблюдением. Красотка притворно вопила от наслаждения, и наивный Дени не почувствовал искусственности ее заверений, что она на 7-м небе. Он еще пребывал в каком-то полусознательном состоянии, несравнимом со всем тем, что испытал до сих пор, когда услышал бой часов. И в сердце с отравой, почти как у Верлена, привстал и застыл в тупом изумлении, глядя на то, как его подружка, попкой кверху, простите за выражение, проворно шарила в кармане его пиджака. И в сердце с отравой, почти как у Верлена, имеется в виду знаменитое стихотворение Поля Верлена, 1844-1896 годы, из цикла «Песни без слов». И в сердце растрава, и дождик с утра, откуда бы право такая хандра? Перевод Пастернак. «Вы хотите мое фото?» — спросил он вдруг, полагая, что догадался. Он почувствовал себя польщенным, но потому, как дернулись подружки на полушарие, понял ошибочность своего предположения. — Да, дорогой, — сказала та, не зная толком, издевается он или нет. Дени насупился. Он встал и проверил содержимое бумажника. — Выходит, вы одна из тех бабенок, о чьих гнусностях можно прочесть в сочинениях господина Мориака? — заключил Дени. — В некотором роде шлюха? Мориак Франсуа, 1885-1970, французский писатель-католик, изображающий в своих романах трагическое одиночество человеческой души в мире зла и порока. Она собралась была ответить... Да еще как сказать, что плевать она на него хотела, хрен ему в пятку, и что она не ложится с такими фраерами ради удовольствия. Однако от зловещей вспышки в глазах очеловеченного волка язык у нее прилип к гортани. Зрачки Дени испустили 2 тонких огненных снопа, которые впились в глазные яблоки брюнетки и повергли ее в странное смятение. «Извольте одеться и катитесь отсюда по добру, по здорову», — посоветовал Дени. Ему вдруг пришла мысль завыть для вязчего эффекта.